Кремль находился уже несколько лет в крайнем небрежении. Возле соборов и у Красного крыльца навалены были груды щебня и сора, так что не только проезжать, но и проходить было затруднительно. И на этот раз императрица поместилась, как прежде, не в Кремлевском, а в Головинском дворце. В Кремле осмотрели дворец архитекторы и нашли, что в нем нужно сломать до основания некоторые покои. Приказано было сломать все деревянные здания в Кремле и Китай-городе и новых не строить. Особенно налегли тогда на снятие деревянных построек около церкви Казанской Богородицы, где обыкновенно гнездились воры. В этих видах Сенат решил усилить производство кирпича на московских заводах, а за недостатком кирпича стали употреблять кирпич из разобранных стен Белого города. Приняты были меры к очищению Москвы от грязи. Приказано было сломать каменные лавки и ступени, загромождавшие проезд к Спасскому монастырю, а также обветшалые каменные лавки в других местах и сломать старое каменное и деревянное строение, которое во многих местах выдавалось на улицу. Императрица заметила, что Покровский собор Василия Блаженного содержится крайне неопрятно и дала повеление Синоду во всех московских церквах поновить иконостасы и иконы. В то время, когда собирались перестраивать и обновлять Кремлевский дворец, деревянный Головинский дворец, где поместилась государыня с двором своим, сгорел в течение 3 часов, и императрица переехала во дворец Покровский. Для возобновления Головинского дворца собрали в Москве плотников, а каменщиков, печников и штукатуров выписали из Ярославля, Костромы и Владимира. Страшные пожары свирепствовали тогда в Москве и других городах. В Москве 10 мая сделался большой пожар, истребивший 1202 дома и 25 церквей. От огня погибло 96 человек. Затем, в том же месяце, пожары повторились 15 числа за Яузой, 23 мая в Покровском селе и Новонемецкой Слободе, где сгорело 196 домов. 24 мая на Остоженке и на Пречистенке сгорело 72 дома и 3 церкви, а 25 мая сгорела вся Покровка, а оттуда пожар пошел на земляной город, сгорело 62 дома, Триумфальные ворота и Комедиальный дом. Такие каждодневные пожары подали подозрение, что существуют поджигатели. Но когда чиновники стали чинить сыск, то народ чуть не избил их. Пожары не ограничивались Москвою. В тот же день, когда в Москве свирепствовал пожар, 10 мая в Воронеже истреблен был пожаром 681 дом. Из всего города уцелели только соборная Благовещенская церковь, 2 приходские церкви, архиерейский дом и небольшое количество обывательских домов. 24 мая в Глухове истреблено было пожаром 275 дворов, а в июне сильные пожары свирепствовали в Можайске, в Мценске, где сгорело 205 дворов, и найден был в соломе с пухом и хлопьями зажженный труд, что произвело между жителями всеобщий страх. Затем происходили ужасные пожары в Ярославле, в Михайлове, в Сапожке и в Волхове, где было истреблено разом 1500 дворов. Переяслав Южный в Малороссии и Венден в Оздзейском крае истреблены были огнем вовсе. Кроме того, в городах Рыльске, Костроме, Севске, Орле и Нижнем были пожары. Вероятно, подобная участь постигла бы и Петербург, если бы там не предпринято было нужной предосторожности и не расставили по площадям и улицам пикетов. Эта пожарная эпидемия побудила правительство учредить комиссию для исследования причин пожара. Комиссия эта послана была в Москву под председательством Федора Ушакова, а по другим городам с той же целью разосланы были гвардейские офицеры. Во всех городах хозяйственной частью заведовал главный магистрат, а благочинием в городе – полицейское управление. Между этими учреждениями происходили частые пререкания, отзывавшиеся дурно на порядке в городе. Из разных городов от полицейских контор поступали в главную полицмейстерскую канцелярию донесения, что магистраты не доставляют по своей обязанности сотских и десятских по выбору в полицейские должности, не содержат караулов, а между тем сами вступают в неподлежащее им заведование полицией и полицейским конторам чинят препятствия. Такие жалобы поступили из Нижнего Новгорода, из Архангельска, из Калуги, из Адоева, из Порхова и других новгородских городов. Отовсюду доносили, что при слабости и недостаточности караулов в городах не прекращаются грабежи и убийства. Из Киева присылались сведения, что там на Подоле скот бьют в рядах, а не в бойнях, мясо продают тухлое, смрад по всему городу. У полиции мало команды, а магистрат не хочет ни в чем ей помогать. Но если полиция жаловалась на магистраты, то и магистраты не оставались в долгу и обличали полицию. Так московский главный магистрат доносил сенату, что присутствующий в московской полиции Вояйков берет взятки и делает обиды купечеству. Купца Тимофеева так избил плетьми, что тот через 2 часа умер. В Орле ссора полицмейстера Бакеева с президентом магистрата Уткиным произвела в городе беспорядок. Жители, настроенные Уткиным, отбивали силою пойманных полицией в драке людей, а стоящие по наряду от магистрата при рогатках на караулах торговцы нарочно не ловили озорников, чтобы не водить их в полицию. Днем и ночью по городу происходили драки и раздавались крики.